Глава 27. Лиам Дорсет. На лестнице, ведущей в подземелье, горели светильники. Значит, ректор Голд действительно там. А с ним человек, на счету у которого несколько покушений. Как минимум два за пределами Академии, да и указания Биллинсу передавал он. Двери камеры, в которой держали Лиама, были закрыты, но по голосам мы определили, куда именно направляться. Замок не был заперт, и мы вошли внутрь. «А, вот и остальные примчались», — обернулся ректор, сейчас в своем человеческом облике. Перед ним на стуле сидел Лиам. Его руки были связаны, один глаз заплыл, видимо, продолжал сопротивляться. А может, дракон пару раз его уронил? У стены стоял Алден, и по глазам бывшего жениха я видела, он в ярости. Дай ему волю, от Лиама не осталось бы и волоса. «Занимайте места в зрительном зале», — ректор махнул рукой. «Будем вместе слушать необычайно познавательный рассказ моего бывшего студента». «Смеетесь?» — прошипел Лиам и сплюнул кровь из разбитой губы. «Ну, смейтесь. Посмотрим, что вы запоете дальше». «Угрожаете? Как недальновидно!» — Голд покачал головой. «Позвольте представить, лорд Дорсет. Перед вами лорд Клеменс Элденкот, больше известный как Огненный Вихрь, сын первого советника Его Величества Фредерика и действующий заместитель главы тайных служб королевства. Я прав, молодой человек, ничего не напутал». «На данный момент отстранен от должности по собственному желанию», — добавил Лем. «Но теплый прием королевских дознавателей вам обеспечу». Я удивленно моргнула. «Но как? Я думала, мы с Клеменсом примерно одного возраста, а получается, он старше, раз уже занимал такой высокий пост. И из-за чего он его оставил? Чтобы остаться телохранителем Рейна?» «Простите», — Лем обернулся к нам. «Есть тайны, о которых лучше не знать, и это одна из них». «Да уж, мне известно, кто он такой», — поразил меня Лиам. «Цепной пес у трона! Мы долго думали, что привело тебя в Академию бездарностей, а потом поняли, вы взяли след. Наш след!» «Лиам, во что ты ввязался?» — воскликнула Эви. «Во что ввязался, сестренка?» — юноша сверкнул глазами. «А ты никогда не думала о том, что было бы, если бы у нас появилась магия? Два пустых места, ты да я. Родители никогда не скажут нам этого, но мне надоело быть их разочарованием». «Ты не прав, брат. Родители любят нас даже без магии». Эви покачала головой и закрыла лицо руками. «Это ты не права. Мы даже наследовать им не можем, потому что со всех сторон сразу понесется. Как без магии? Да кто станет иметь с ними дело? А замуж? Думаешь, кто-то захочет на тебе жениться? Вдруг ты передашь свой недостаток детям? Мне надоело, Эви, надоело быть изгоем. Я все это время искал способ исправить ошибку природы и нашел его. Да, у нас нет своей магии, но может быть чужая. Таких снобов, как этот белобрысый. Вот зачем она ему, а? Кто скажет, если он даже остаться с невестой не решился, когда та внезапно силы лишилась? И таких много, слишком много, Эви». «А кто сказал, что ты достоин магии?» Клеменс подошел ближе. «Пустым местом тебя делает отнюдь не отсутствие силы, а нехватка человечности». «Кто бы говорил, королевский прихвостень?» «А чей прихвостень ты? Это ведь не ты стоишь во главе вашей шайки, правда?» «Шайки?» Лиам рассмеялся, как безумный. «О, боги, да нас сотни, и скоро вы о нас услышите! Будете бежать, поджав хвост, великие и могущественные маги! Что ты тогда запоешь, огненный вихрь, когда останешься без своего огня?» «Ты об этом уже не узнаешь», — Лем качнул головой. «Расскажи, кто тобой управляет, и я буду просить его величества о твоем помиловании». «Больше я ни слова не скажу». И Лиам замолчал, а Клеменс обернулся к Голду. «Что еще удалось узнать?» — спросил он. «Ничего. Но Лиам Дорсет признался в покушениях на Алдена и Рейна. Естественно, это была не его инициатива, а приказ сверхов их организации. Видимо, Ал случайно столкнулся с Большой Сошкой, раз его так пытались извести. «Даже не сомневаюсь», — буркнул Алден. Я втайне поражалась его железному самообладанию. Он был ранен, участвовал в бою, но вместо того, чтобы лечиться и отдыхать, стоит здесь и участвует в допросе Дорсета. «Что ж, завтра утром я лично прослежу за тем, чтобы тебя отправили в столицу», — пообещал Голд бывшему студенту. «И все-таки, неужели ты действительно веришь, что можно использовать чужую магию как свою?» «А зачем мне верить?» — усмехнулся тот. «Я знаю, исследования уже завершены. Скоро мир магов перевернется, и как раз ваша академия имеет все шансы остаться на плаву, потому что здешние знания действительно полезны. Поэтому спасибо за науку, ректор Голд». «Жаль, что ты так глупо ею распорядился, Лиам», — тихо ответил дракон. «Твои раны я подлечил, насколько мог. До утра пробудешь здесь. Я подумаю, кто будет тебя сопровождать». Мы покинули камеру. Лиам только смеялся нам вслед. Видимо, был уверен, что его спасут соратники. А я надеялась, что этого не случится. Мне было жаль Эви, но ее брат – самый настоящий преступник, которому нет прощения. Если бы не череда случайностей и бдительность всех моих друзей, Алдена и Рейна уже не было бы. С Алом понятно, а чем ему Рейн не угодил? Неужели верхушка их организации заподозрила, что принц жив и находится здесь? Увы, ответа на этот вопрос не было. «Я поеду с Дорсетом в столицу», — сообщил нам Клеменс, когда мы вернулись в гостиную. «Рейн?» «Я остаюсь здесь», — ответил брюнет, и мое сердце радостно забилось. «Планирую продолжить обучение. Покушения, надеюсь, на этом прекратятся. Да и понятно, что Алден уже десяток раз успел бы рассказать все, что знает. Убивать его нет смысла». «Если только он не может опознать говоривших», — задумчиво сказал Голд. «Разве что по голосу», — откликнулся Ал. «Я их не видел, только слышал. Да и то всего минуту, не больше». «Иногда и такая вероятность — настоящая угроза», — заметил дракон. «Что ж, тогда мы будем ждать вашего возвращения, Клеменс». «А мы снова на «вы», ректор Голд», — усмехнулся тот. «Моя бывшая должность не имеет никакого значения, уверяю вас. Я по-прежнему ваш студент и готов признать, что этот месяц в академии дал мне очень многое. Поэтому да, я вернусь и хочу продолжить учиться. Тем более, что Рейн все равно остается тут». И Лем почему-то посмотрел на меня. Неужели так заметно? Я почувствовала, как краснеют щеки, и отвернулась. «На то мы решим», — кивнул Голд. «Я дам вам людей для охраны. Мало ли, вдруг преступники решат отбить союзника, да и кто-то помогал Лиаму в городе». «Буду благодарен, ректор Голд». «Что ж, раз все закончилось благополучно, раненых прошу ко мне на прием и в лазарет, а остальные могут возвращаться в свои комнаты». Под ранеными он, видимо, имел в виду Алдена и Рейна. Рейн ведь тоже сильно приложился спиной во время боя. Я же взяла Эви за руку и повела прочь. Эвелина не сопротивлялась. Из нее будто выпили всю жизнь. «Эви!» – окликнул ее ректор, и подруга обернулась. «Наш договор насчет завтрашнего вечера все еще в силе?» «Да», – она бледно улыбнулась. «Тогда до завтра!» И отвернулся, отвлекшись на Алла и Рейна. А мы с Эви поплелись в башенку первого курса. То-то будет фурор, когда Алден вернется. Если, конечно, ребята, которые видели нас, еще не поделились новостью. Наверное, стоило бы сказать, что слухи о его гибели – чей-то розыгрыш, но это уже решат без меня. «Спасибо за поддержку». Эви остановилась у дверей своей комнаты. Мне в глаза она избегала смотреть. «Мне побыть с тобой?» – спросила я. Она отрицательно качнула головой. «Прости, не хочу никого видеть», — сказала тихо. «И не знаю, как сообщить родителям об аресте Лиама. Думаю, с этим справится ректор Голд, а тебе надо отдохнуть». «Отдых не поможет. Неужели...» Эви огляделась по сторонам, но этаж был пуст в это время. «Неужели магия того стоит, Мелани? Чужих жизней, боли, слез? Да, мне бы тоже хотелось иметь силу, чтобы одному движению моих пальцев повиновалась стихия. Но что это меняет? Ничего. Я не стану другой, с магией или без». «Ты права», — ответила я. «От того, есть у нас магия или нет, другими людьми мы не станем. Я понимаю, как тебе сложно, но помни, что у тебя есть мы в любое время дня и ночи». И обняла Эви. Она обняла меня в ответ. Мы постояли так несколько мгновений, а затем Эвелина сказала. «Мне правда надо побыть одной. Не обижайся, хорошо?» «Конечно». Подруга скрылась за дверью, а я шагнула в свою комнату. Было такое чувство, будто вернулась домой после долгого путешествия. Вроде бы обстановка скромная и комнатка небольшая, а все-таки сразу стало легче. Я присела на край кровати, на несколько мгновений закрыла глаза. Вот и все. На этом наши неприятности закончились. Ответа не было. Уверена, сейчас его не знал никто из нас. Ни Лем, оказавшийся таким важным лордом, ни ректор Голд, ни Рейн или даже его отец. Оставалось надеяться на лучшее и верить в то, что преступники будут пойманы. Возможно, столичным дознавателям во главе с моим отцом получится узнать у Лиама, кто стоит за ним. А может, у них есть нечто вроде зелья правды? Мне же предстояло снова вернуться к учебе, переписать пропущенные лекции, подготовиться к практическим. И от того, что Рейн решил никуда не ехать, становилось теплее на душе. Интересно, как долго ректор Голд будет держать их с Алденом? В городе мне показалось, что Рейн обиделся на меня. Надо извиниться, а еще выяснить, все ли с ним в порядке. Для верности я выждала еще с полчаса, а затем поднялась на мужской этаж. Пары должны были вот-вот закончиться, но пока студенты были на занятиях, значит, никого лишнего я не встречу. На несколько мгновений замерла перед дверью Рейна, а затем собралась с духом и постучала. Дверь отворилась. «Мелли?» – удивленно спросил принц. «Что-то случилось?» «Просто хотела узнать, в порядке ли ты», – ответила я. «Входи», – посторонился Рейн. Я прошла и присела на предложенный стул. Сам хозяин комнаты замер у окна. «Все еще злится?» «Ты обиделся на меня?» – спросила я прямо. «Что?» – Рейн посмотрел на меня с непониманием. «Нет, Мелли, я не обиделся». «Тогда почему так себя ведешь? Если ты думаешь, что я все еще люблю Алла, это не так. В «Ласточке» я просто испугалась за него. Он же ранен». «Я не злюсь», — перебил меня Рейн, присаживаясь на кровать напротив. «Просто ревную. Так глупо, да? Какое я имею право тебя к нему ревновать?» Он взъерошил волосы и показался таким родным, близким, что я пересела к нему, прижалась к его плечу и затихла. Вот теперь мне по-настоящему стало спокойно. «Не ревнуй», — сказала я, целуя его в щеку. «Ал мой друг. Поэтому, конечно, я беспокоюсь за него, но все мои чувства давно в прошлом». Рейн улыбнулся. Устало, но тепло. «Тебя не сильно задело?» — спросила я. «Твоя спина?» «Все хорошо. Будет синяк, конечно, но это такие мелочи. Глупость. Как там Эви?» «Не очень. Лиам ведь ее брат, пусть и преступник». «Знаешь», — Рейн на миг замолчал, а затем продолжил. «Я спрашиваю себя, как поступил бы, если бы шанс дать мне магию действительно существовал. И когда думаю об этом, начинаю понимать Лиама, Биллинса. Они оступились, да, и оба отправятся в столицу, где предстанут перед судом. Но на какое-то мгновение я допустил, что тоже пошел бы на многое». «Но не на убийство», — ответила я. «И не на воровство магии у другого человека». «Ты права, это недопустимо», — Рейн замолчал. Оставалось только догадываться, какие мысли бродят у него в голове. Делиться ими мой родной человек точно не желал. Наверное, он размышлял о том, что с помощью исследований неизвестных магов смог бы остаться рядом с семьей, занять трон, править. Для него многое могло перемениться. «Мы справимся, и даже без магии», — сказала я ему, пожимая прохладную ладонь. «Вот увидишь». «Само собой», — улыбнулся Рейн. «И знаешь, я рад, что приехал сюда. И потому, что нашел друзей, и потому, что встретил тебя. И сама Академия дала мне многое за эти дни. Понимание того, что отсутствие магии не делает меня больным, убогим, каким-то еще. Нет, я остался обычным человеком, и передо мной есть много разных дорог. Да, более сложных, чем для мага, но моих». «Ты прав, бесконечно прав. Наверное, я тоже только здесь это поняла», — ответила я, опустив голову ему на плечо. «Если хочешь, можешь отдохнуть тут», — предложил Рейн. «Так будет спокойнее». «Спасибо». Действительно, рядом с ним я чувствовала себя гораздо лучше, поэтому без возражений легла на кровать. Рейн осторожно обнял меня, привлекая к себе. От него исходило тепло, и я почти сразу уснула.